Эпизод 65. Ресторан «Шрёдер», 2 мая 2000 года. Старик держал в руках «Афтенпостен». Он увлеченно читал о фаворитах на предстоящих бегах, когда заметил, что к его столику подошла официантка. «Добрый день», — сказала она, и поставила перед ним пол-литровый стакан пива. Как обычно, не говоря ни слова, старик пристально смотрел на официантку, пока та считала мелочь, которую он снял, расплатился. Возраст этой женщины было сложно определить, но старик предположил, что ей было больше 35, но меньше 40. Вид у нее такой, словно жизнь у нее не легче, чем у посетителей ресторана. Должно быть, натерпелась за эти годы. Но она все равно улыбалась. Официантка удалилась, и старик, озираясь по сторонам, отхлебнул из стакана. Он взглянул на часы. Встал, подошел к телефону-автомату в дальнем углу ресторана, опустил в него 3 кроны, набрал номер и стал ждать. После 3 гудков трубку взяли, и он услышал ее голос. «Юль? Сигна?» «Да». По ее голосу он понял, что она уже боится, что узнала, кто говорит. Он звонил уже в 6-й раз. Может, она уже уловила его график и сегодня ждала его звонка. «Это Даниэль», — сказал старик. «Кто это? Что вам нужно?» — задыхаясь, спросила она. «Я же говорю, это Даниэль. Я только хотел снова услышать то, что ты говорила в тот раз. Помнишь?» «Прекратите, Даниэль умер». «Сохранять верность и в смерти». «Сигна». «Не до смерти, а в смерти». «Я звоню в полицию». Он повесил трубку. Потом надел шляпу и пальто и вышел на залитую солнцем улицу. В парке Санкт-Хансхёген уже раскрылись первые почки. Все было как раньше.